Хочешь мешать, белый порошок, белый нос пустая, как дикая вода. Снова шкуры в мясо топят по МКАДу. Все стало гораздо проще. Куча папиных дочек хотят быть рядом, и я их испорчу. Куча бачек зеленой бумаги, и мы их прокурчим. Сквозь стыд разлететься на части. Мы скулим и слюхаем все уже счастье. В этом цирке огонь красти, здрасте. Две дороги туда, две дороги обратно. Окна открыты настежь. Достать нетрудно, сердце пудра. Огромная дура, внутри так пусто. Трогай меня, но не чувствую. Мерседес, эскорт, красный свет. Ога, вижу только твое тело. Ты не видишь моих глаз. Мерседес, эскорт, красный свет. Ога, вижу только твое тело. Ты не видишь моих глаз. Тебе некуда бежать. Тебе нечем здесь дышать. Хочешь мешать, белый порошок, белый золотая карта. Деньги как вода, снова шкуры в мясо топят по МКАДу. Топят по МКАДу. Топят по МКАДу. Топят по МКАДу. По маршруту не спала сутки. Этим утром грубый в тон. Цвета клубники, лак, смокинг и фоник. Точно знаешь, что замутить в том отеле. Что за мультик, если нет веселья. Если нет барыги, на красной ветке. Бичи голодна, бичи не одна. Мерзнет этим летом. Мусора бутылого ветра желают. Сержанту засос на шее. Это запросит жарит. Снимает с тебя все бронежилеты. Айфон шестой в модели. Клам дисплей. На теле хитрое лицо. На теле хисы звери. Вот он рядом меня. Подыши клоун, вместе листаем Рио Легенды. Получай то, чего хочет. Слова нет, не знаю. Чкает, птичка летает. Я не знаю, что. Тебе некуда бежать. Топят по МКАДу.